Порядок внедрения новой системы оплаты труда. При подготовке приказа о внедрении новой системы необходимо оговорить, что в этот период, ориентировочно первые 3 месяца, значение ППРОК будет учитываться при расчете ФЗП только для премирования. В случае же неправильного прогноза депримирование применяться не будет, но информация о его возможных размерах будет доводиться до сведения всех сотрудников службы маркетинга. Естественно, сотрудники вашей службы должны быть детально ознакомлены с разработанными коэффициентами и сроками внедрения новой схемы. Ну а потом, когда уже все подписано, завязано и заколото, вы примерно полгода приучаете своих служащих к этой новой системе оплаты труда. То есть вы деньги даете по-старому, а бумажки прописываете по-новому, чтобы они чувствовали, что это происходит и кто за это получает. После анализа результатов внедрения системы необходимо в нее внести соответствующие коррективы.